и взгляд этот был холодным и безжалостным, хотя губы по-прежнему улыбались. — Успокойся, Сэмми. Дай нам поговорить. — Мистер Мейсон, ведь вы прекрасно понимаете, что эти расписки стоят намного больше предложенной суммы. — По-моему, нет, — пожал плечами Мейсон. — Я не знаю, что себе воображает этот тип, — закричал Грэп. — Но зато мне отлично известно, что эти расписки стоят, по крайней мере, 10 000 сверхноминала, и я не собираюсь уступать ни доллара. Дункан откинулся на спинку стула. — Вы видите, мистер Мейсон? Что думает мой компаньон? Может быть, сойдемся на 5 000? — Мне плевать на вашего компаньона, — заявил адвокат. — 1000 — мой предел. Можете оставить при себе эти расписки, но в ближайшее время миссис Оксман будет не в состоянии выкупить их у вас, и тогда можете бросить их в огонь. — Он блефует, — сказал Грейп. — Заткнись, Сэмми, — проворчал Дункан. Увидев, что Грейп снова открыл рот, собираясь протестовать, свирепо взглянул на него и закричал. — Уймись ты, чертов дурак! — Ведь если Фрэнк Оксман не купит эти бумажки, то тебе останется только подтереться ими. Их выкупит сама Сильвия. Стоит ей только намекнуть, что мы можем продать их ее мужу, и тогда... Дункан бросил на свою компаньону убийственный взгляд и снова повернулся к Мейсону. — Послушайте, господа, вы не могли бы подождать в соседней комнате, пока я побеседую с своим компаньоном? Подойдя к двери, он нажал на рычаг, и когда отодвинулись все задвижки и засовы, сделал Мейсону с Дрейком знак рукой. — Прошу вас посидеть в приемной. Там есть журнал, можете их посмотреть. Я вас задержу не более чем на 5 минут. — Хорошо, — пожал плечами Мейсон, — но только 5 минут и ни секунды больше. В противном случае мы уходим. Дверь с лязганием захлопнулась за ними, оставив по ту сторону Дункана с его фальшивой улыбкой и беснующегося от злости Грейба. Когда они остались одни, Дрейк обратился к Мейсону. Может быть, стоило подкинуть еще 1500? Они бы согласились. Стоило уступить Грейбу. Это опасный тип. Да черт с ним. Впрочем, Дункан перетрусил не на шутку, когда я предупредил, что смогу привести полицию с ордером на обыск. Теперь вопрос только в том, сколько ему потребуется времени, чтобы заставить Грейба согласиться. Между ними, как я понял, далеко не все гладко. Думаю, что на этом их партнерство вообще закончится. Дункан тугодум, и все дело ведет Грейп. На этот раз вышло иначе. Посуди сам. Если их сотрудничеству конец, то им гораздо удобнее иметь сейчас наличными 8 500, которые можно поделить, чем остаться с долговыми расписками, которые надо еще суметь погасить у того, кто их выдавал. А это не так-то просто. Наверное, ты прав, — кивнул Дрейк. — Я бы и сам мог сообразить. Дункан тоже неплохо соображает. Несколько минут они любовались интерьером. Наконец, за дверью кабинета послышались чьи-то торопливые шаги. Она распахнулась, лязгнув задвижками, и на пороге появился Дункан с расписками в руке. — Мы согласны, — сказал Мейсону. — Платите наличными. — А как же ваш партнер? — Платите деньги, расписки у меня, остальное вас не касается. Неожиданно открылась дверь, ведущая в коридор. Молодая женщина лет 27, одетая в темное изящное платье, облегающее стройную фигуру, скользнула по Мейсону с Дрейком равнодушным взглядом черных глаз и обратилась к Дункану. — Мне нужен Сэм. Дункан сложил листки и засунул их в карман. Его золотые зубы обнажились в улыбке. — Пожалуйста, прошу вас. — Сэм в кабинете, — сказал он, но не двинулся с места, по-прежнему загораживая вход в кабинет. Она еще раз бросила на мужчин быстрый оценивающий взгляд, очутившись вплотную перед Дунканом, который все еще держался за ручку полуоткрытой двери. — Так как же? — спросила она, улыбаясь. — Можно мне войти? — О, пожалуйста. — Прошу вас, — сказал Дункан и медленно перевел взгляд на Мейсона и Дрейка. Она, проследив направление его взгляда, в третий раз посмотрела на них. Улыбка Дункана превратилась в широкую ухмылку. — Ну, конечно, — сказал он, не спуская глаз с Дрейка. — Пожалуйста, проходите. Он распахнул дверь и сказал, повысив голос, — Не разговаривайте ни о каких делах, пока я не вернусь. Она проскользнула мимо него, и Дункан, все еще усмехаясь, захлопнул за ней дверь.